«Да, Наполеона не надо, Саша», — примирительно опротестовал Якушев. «Наполеон — это битый полководец. Его мой прадед, Андрей Якушев, вместе с казаками самого Платова до Парижа гнал». «Ты лучше на Кутузова старайся быть похожим, если хочешь так повеличаться». Они рассмеялись и, похлопывая друг друга по спинам, пошли вдоль капониров, в которых стояли илы, готовые покинуть насиженный аэродром. Шли дни и недели, и опять менялись аэродромы, села и города, дававшие временный приют летчикам Климовского полка, у которых на картах, заключенных под целлулоидом планшеток, неизменно прочерчивалась одна только маршрутная линия — на запад. Ветер победы. Как он сладок был после горьких дней отступления, как омолаживал лица многое повидавших воздушных бойцов, водивших теперь свои самолеты к цели с курсом в 270 градусов. Это был курс не только к тем городам и селам, которые еще находились под властью фашистов, но и курс к еще далекому, но уже явственно осязаемому мысленным взором любого воина Берлина. «Слушай, Вениамин», — грубовато спросил однажды командир полка Климов, «ты умеешь держать язык за зубами?» «Спрашиваешь», — также грубовато ответил Якушев. «В свое время я даже и отцу не пожаловался на то, что ты мне на ребячке синяк под глазом поставил. А уж как допрашивали родители». «Не дури. Это же детская драка. Я тебе о серьезном хочу поведать». «Поведай», — засмеялся Якушев. «Это хорошо, что в лексиконе у командира полка появилось такое нетипичное для штабной речи слово». «Лексикон. Хм», — пробормотал Климов и почесал старательно выбритую щеку, туго натянутую на смуглой от солнца скуле. «А ты не знаешь?» «Откуда же?» — вздохнул командир полка. «Мой жизненный путь тебе известен. Два курса сугубо технического вуза, в котором страницы любого учебника дышали только техническими терминами, да полсотни, если не меньше, прочитанных книг. Немножко Гоголя, немного Толстого, совсем мало Тургенева, Челкаш Горького. А дальше кабина самолета и приборная доска. Сам знаешь, какую академию проходит рядовой военный летчик». «Не прибедняйся», — хмыкнул Якушев. «Ты даже вон мои рассказики почитываешь». «Вот-вот», — засмеялся Климов и откинул назад светлую прядь волос. «Кстати, в последнем номере фронтовой газеты прочел я твои три колонки. Решение». «Ну, так и что по этому поводу молвишь?» — прищурился Веня и стал ревниво ожидать ответа. «Ты это здорово завернул. О том, как над целью зенитные осколки разбили у летчика плексиглаз на фонаре, и этот полуослепший летчик благодаря командам воздушного стрелка выполнил посадку. Скажи, а ты бы так мог, если бы это с твоим Бакрадзе случилось?» «Пусть лучше не случается», — улыбнулся Веня. «Бакрадзе для меня не только обожаемый командир, он для меня как брат. Пускай глаза его 100 лет видят, как у орла». «Одобряю подобную преданность», — улыбнулся Климов. «Ну а теперь скажи, что такое лексикон? А то, не дай бог, кто из летчиков спросит, а я не знаю. Вот стыд-то какой». «Лексикон — словарный запас человека». «А-а-а, теперь буду знать». «Ну а язык, по какому это поводу я должен держать за зубами?» — спросил Веня, искоса взглянув на командира полка. Худое лицо Климова, облитое розоватым послерассветным солнцем, было непроницаемо. Они медленно шли мимо самолетных стоянок, мимо нахохлившихся илов, с которых мотористы вместе с чехлами, влажными от предрассветного дождя, сбрасывали и собственную сонливость. Климов вздохнул. «Слушай сюда, как говорят в Одессе. Ты уже 42 боевых вылета с ним сделал». «Ошибаешься, 43. Первый был тот самый кровавый на СБ, после которого нас на долгие сроки по госпиталям развезли. Бакрадзе, меня и нашего штурмана Ворчуна Осошникова». «Твоя правда», — вздохнул Климов и задумчиво посмотрел на свои прихваченные аэродромной пылью сапоги. «Что ты об Бакрадзе можешь сказать?» «Отличный парень. Лучшего командира и не надо», — пожал плечами Якушев. «А ты в курсе, что он 2 недели назад свой 100-й вылет совершил?» «Еще бы. Все-таки в задней кабине с ним летаю. По 200 граммов наркомовских за ужином по этому поводу выпили». «А ты знаешь, что такое для летчика 100 боевых вылетов?» «Это очень много», — ухмыльнулся Вениамин. «Тупица», — прощающе покачал головой командир полка. 100 боевых вылетов — это для летчика целая биография, и не все доживают до такой цифры». Сколько штурмовок у каждого впереди, сколько встреч с мессерами и фоккерами, а ведь после каждой голова может сединой покрыться. «В оно не из таких», — возразил Веня. «Если госпожа смерть заглянет в его глаза, в этом смысле успеха иметь не будет. В оно не из числа слабонервных». «А вообще, командир, ты прав. Далеко не каждый из нас, пилотов, доживет до такой цифры». Они оба на мгновение, как по команде, замолчали, и каждому представилась такая типичная для боевого полета картина. И то, как, напутствуя летчиков, пересекающих линию фронта, подбрасывают на самом переднем краю в воздух свои пилотки запыленные, уставшие от постоянного ожидания фашистской атаки пехотинцы, и как радуются они наплывающему гулу наших Ильюшиных, и как скорбят, если, увидев обозначившуюся на горизонте группу илов, летящую обратно курсом от цели, вдруг не досчитаются в ней одного, а то и нескольких самолетов. 100 раз любому пилоту надо пройти сквозь все это, чтобы теперь сравняться с Вано Бакрадзе. «Рад», — иронически заметил Климов. «Подумаешь, событие — твоя радость. Из одной твоей радости шубу не сошьешь. Я по-другому поступил, Станишник. Я его к званию Героя Советского Союза представил. Представление ушло в Москву. Его наш комдив, полковник Наконечников, с радостью подписал и в штаб воздушной армии отправил. Первым попутным Дугласом. А сегодня ночью из штаба дивизии тот же самый Наконечников приказал, чтобы я самого Вано с первым попутным Дугласом в Москву отправил. Полагая, если бы мое представление было отклонено, его туда бы не позвали. Однако сам он об этом ничего не знает. И не надо ему ничего говорить. Вон мой Виллис подруливает. Забирайся на заднее сиденье и махнем на вашу стоянку». Аэродром еще не ожил, полеты еще не начались. И, пользуясь этим, оглянувшись на Климова и не прочтя в его глазах запрета, водитель, молоденький солдатик с остреньким конопатеньким носом, рванул напрямик через все летное поле к самолету с распахнутой дверью. Огромная эта машина казалась необычной среди подтянутых, отличающихся своими строгими очертаниями илов. У этой открытой двери топтался Бакрадзе с небольшим чемоданчиком в руке. Доложив о своей готовности убыть в командировку, кивнув на свой незначительный багаж, лаконично спросил. «Этого хватит?» «А ты что же, бурдюк с Кахетинским, что ли, хотел захватить в управление кадров ВВС?» — кольнул его зелеными глазами Климов. «Явишься, доложишь по всем правилам». «А зачем меня туда вызывают?» — беспокойно спросил Вано. «Если какое другое назначение будут давать, я никуда из нашего полка не уйду. С меня достаточно деспота Климова». «Дадут», — поддел его командир полка. «Командиром дивизии немедленно назначат, с присвоением генеральского звания». Бакрадзе без всякого удивления пожал плечами. «А что, я готов, в особенности, если, как вы говорите, товарищ майор, генеральское звание к этому прибавят. Когда я был еще босоногим пастушком, дедушка Атари всегда говорил, «Будешь стадо хорошо пасти, бесенок, за техником станешь». Почему же мне не стать генералом? Ну, а если всерьез, товарищ командир? Всерьез? Не знаю. Высшему начальству вопросы не задают. Прогрев моторы, Дуглас взлетел с аэродрома. А через 3 дня Бакрадзе возвратился на борту другого такого же попутного Дугласа. Первым делом он отправился на стоянку своего Ила, где его уже ожидал весь экипаж. Он шел по аэродрому, а весть уже обогнала его, и весь полк знал о происшедшем. У Ила его уже ожидал весь экипаж. Первым на пути встал механик Максимович. «Ну что, братка ты мой!» — скопировал его Бакрадзе. «Ты на работу не спеши, гляди, как бы голодным не остаться. Так, что ли, сыны белорусского народа говорят? Голодным в нашем экипаже на сегодняшний день никто не останется, потому что ты видишь, сколько я в главном военторге на дорогу деликатесов получил. В свертках и рыба, и балычок осетровый, и мед, и колбаса копченая, самого тонкого происхождения. И лимоны с апельсинами, даже 2 бутылки чачи, которая почему-то у лорда Черчилля висками называется. Одну мы своим экипажем выпьем, а вторую я командиру полка презентую. Пускай высокое начальство угостит в лице своих заместителей. «Звездочку, командир, звездочку нам свою пятиконечную покажи!» — закричал в эту минуту Якушев. Бакрадзе гордо запустил руку в карман, вынул оттуда красную коробочку, а из нее уже заблестевшую на жарковатом солнце пятиконечную золотую звезду Героя Советского Союза. Оттеняя смуглую кожу грузина, Она скромно лежала на его ладони. «Да, звездочка», — тихо проговорил Вано. «Нелегко она достается, ребята. Сколько отдано каждым воинам за такую звездочку? И еще отдать требуется. Много отдать, Генацвале. Кто мне ее поможет прикрепить на китель?» Он обвел глазами членов экипажа. Якушева, Максимовича и моториста Игнатьева, упитанного низкорослого парнишку с обилием веснушек на лице. Никто из подчиненных не пошевелился. Ивано, полагая, что они не поняли его вопроса, с удивлением повторил. «Так кто же поможет приколоть звезду героя? Почему молчите? Или вы глухонемыми стали за время моего отсутствия?» «Рано прикалывать», — сказал после долгой паузы Максимович. «Не по авиационному это, товарищ командир. А ну давайте ее сюда, а мы распечатаем эту английскую чачу». Откуда-то появился стакан, и тот же разворотливый Максимович, раскупорив бутылку виски с затейливой этикеткой, до самых краев наполнил его темно-коричневатой жидкостью и требовательно закричал. «Звездочку, командир! Звездочку сюда давайте!» Маленькая пятиконечная звездочка потонула в его широкой, со следами цыпок и мозолей руке и мгновенно оказалась на дне стакана. «А ну, покажите, командир, как обмываются награды в нашем еще не гвардейском штурмовом авиаполку? Осушите-ка этот бокал, товарищ командир!» «Немедленно прекратить!» — раздался вдруг за их спинами разгневанный голос. Из подъехавшей машины выпрыгнул Климов, а за ним три ведомых летчика этого звена — Овчинников, Тихон Иванов и Воскобойников. «Я сейчас вам покажу, как пить в летный день, да еще и без командира полка!» «Где там виновник торжества?» Обняв Бакрадзе, Климов приказал. «Только один глоток, дорогой Вано, и пусть огонь этой звездочки еще сильнее горит в твоем сердце, пока не приведешь ты, живой и невредимый, свою боевую машину с последнего боевого вылета на этой войне. И пусть в этом вылете будут тобой и орлами твоими сброшены бомбы на проклятый Рейхстаг. И пусть она хорошо носится, это справедливая награда твоя. Всем нам тоже только по одному глотку». «Почему такая скупость, товарищ командир?» — засмеялся грузин. «И потом, у каждого свой глоток. У Якошева вон, например, он равен 50 граммам, а у меня 100. Как же быть? Разве я должен равняться на своего стрелка, а не он на меня? Почему?» «Ну ладно, ладно, орлы», — подобрел Климов. «Знаю, что вы всегда вывернетесь. Тем более, когда налицо такой повод. Всем по 100 граммов, и все, точка. Через 2 часа вылет на железнодорожный узел Брянск. Там зенитки злые, сами знаете. А вечером отметим награждение капитана Бакрадзе золотой звездой всем полком, как и подобает. Военторг обещает к наркомовской суточной норме еще 100 граммов водки немножко прибавить из своих фондов». «Старшего лейтенанта», — поправил было Вано, но Климов свел над переносием резкие, выгоревшие на аэродромных ветрах брови. «Я сказал капитана», — повторил он сердито. «Вчера вечером командующий фронтом подписал приказ». На новом аэродроме, что был уже северо-западнее Орла, жизнь штурмового полка начиналась с прослушивания сводок Совинформбюро. Голос диктора, почти всегда их читавшего, был широко знаком всем фронтовикам, так же, как и тем миллионам людей, что находились в тылу у мартеновских печей, в забое, на колхозных полях. Теперь и фамилия этого диктора стала на весь мир известной — Левитан. В 41-м, когда этот диктор сообщал о наших потерях и об оставлении русских городов и сел под Москвой, голос его был сурово печальным, зовущим не к смирению, а к борьбе. Но каким же бодрящим набатом раскатывался голос его теперь, когда сообщал он об освобождении новых городов и районов. Как торжественно приподнято звучал этот голос, когда зачитывал диктор приказы нашего верховного главнокомандующего Сталина или произносил: «На западном направлении наши войска штурмом освободили от немецко-фашистских захватчиков города», и далее следовало их перечисление, заставлявшее фронтовиков и радоваться, и плакать об утратах. Мы любили голос Левитана, потому что в ту пору боев стал он для нас голосом приближающейся победы. И порою, прослушав такую сводку где-нибудь в сыроватой землянке или у полковой радиостанции, связывающей командира с находящимися в воздухе или выруливающими на старт штурмовиками, каждый летчик с трудом сдерживал волнение. А иной даже вытирал ненужную слезу, которая могла так иногда помешать при взлете. Голос диктора словно отсчитывал время, и это было временем нашей победы. Как мы страдали в 41-м, когда летчикам, находившимся в Смоленске, выдавали карты с новым местом базирования под Вязьмой, а в Вязьме указывался запасной аэродром под Калинином, а то и Можайском. А теперь штурмовой полк Климова шел на запад, и только на запад. Речица, Бобруйск и Гомель, полк Александра Климова, базировался на полевом аэродроме близ маленького белорусского городка Пружаны. На его улицах, на многое повидавших на своем веку великовозрастных деревьях, под тугим ветерком звенела еще не пожухлая листва. Городок после изгнания немцев уже успели привести в порядок. Улицы были чистенькими, будто и не прокатился по ним огромный вал наступающих войск.